Тогда бояре пошли переговорить с цесарем и, возвратившись, объявили, что сам Дмитрий будет скоро говорить с послами в присутствии ближних бояр. Но эти переговоры не могли состояться. Дмитрий, по свидетельству летописи, объявил своим подданным, что ни одной пяди московской земли не отдаст Литве, что это объявление не было сделано только для успокоения своих, доказательством служат условия, предложенные ему польским правительством, и ответы его на них. Поляки требовали, первое, чтобы Дмитрий отдал Польше землю северскую. Второе, заключил вечный союз с Польшею. Третье, чтобы позволил иезуитам и прочему католическому духовенству войти в московское государство и строить там церкви. Четвертое, чтобы помог Сигизмунду возвратить шведский престол. На первое требование лжедмитрий отвечал: «Земли северской не отдам, но дам за нее деньги». На второе, союза с Польшею и сам чрезвычайно желаю. На третье, церквей латинских и иезуитов не хочу. На четвертое, для возвращения Швеции буду помогать деньгами. Чтобы показать на деле расположение свое к союзу с Польшею, готовность сделать для короля все, что только не влекло за собой ущерба целости и чести московского государства, лжедмитрий еще в 1605 году послал к Карлу IX шведскому письмо с объявлением о своем воцарении, с увещанием возвратить похищенный престол Сигизмунду и с угрозою начать войну в случае отказа. Собрание государственных грамот и договоров, том 2, номер 126. Дневник послов польских Олесницкого и Гонсевского, 1606 года, страницы 167-168, летопись о мятеже, страница 99, чтение Московского исторического общества, номер 1, 1846 год. Но в то время как в Москве происходили брачные торжества и велись переговоры о великих предприятиях, на юго-восточных границах государства обнаружилось явление, которое показывало опасное состояние государственного организма, показывало, что рана раскрылась, и дурные соки начали приливать к ней. При жизни первого самозванца уже явился второй. Самые дальнейшие казаки, терские, хотели, подобно другим собратьям своим, жить насчет соседей. Сперва думали они идти на реку Куру и грабить турецкие области, а в случае неудачи предложить услуги свои персидскому шаху Аббасу. Но скоро их кто-то надоумил, что гораздо выгоднее под знаменами самозванца пустошить московское государство и получить такую же честь, какую донцы и черкасы получили от лжедмитрия. 300 самых удалых и стерских казаков под начальством атамана Федора Бадырина условились выставить искателя престола и стали разглашать, что в 1592 году царица Ирина родила сына Петра, которого Годунов подменил девочкою Феодосию, скоро после того умершую. Выдумка, по всем вероятностям, московская, а не терская, ибо странно, чтобы какому-нибудь казаку пришли на ум такие хитрости. Как бы то ни было, двое молодых казаков, астраханец Дмитрий и муромец Илья, признаны были способными играть роль царевича, но первый отказался, что в Москве он никогда не бывал, не знает и тамошних дел, и царских обычаев, тогда положили Илье быть царевичем. Илья был побочный сын муромского жителя Ивана Коровина. По смерти отца и матери его взял нижегородский купец Грозильников в сидельце, и сидел он в лавке с яблоками да с горшками. Оставаясь 3 года в этой должности, Илья имел случай съездить в Москву, где прожил 5 месяцев. Отойдя от Грозильникова, нанимался он у разных торговых людей в кормовые казаки и ходил с судами по Волге, Каме и Вятке. В 1603 году он является уже казаком при войске, ходившем в Тарки. Здесь перешел из казаков в стрельцы, а по возвращении из похода в Терский город вступил в услужение к Григорию Елагину, у которого и зимовал. Летом 1604 года поехал в Астрахань, где опять вступил в казаки и отправился на Терек в отряде головы Афанасия Андреева. Все эти похождения показывают, что Илье не могло быть меньше 20 лет от роду, тогда как царевичу Петру не могло быть больше 14. Но такая несообразность не остановила казаков. Они говорили: «Государь нас хотел пожаловать, да лихи бояре, переводят жалование бояре, да не дадут жалования». Они твердо положили исполнить свое намерение и отвезли Илью к казачьему атаману Гавриле Пану. Терский воевода Петр Головин, узнав о появлении самозванца, послал к казакам с предложением отослать его к нему в город. Но казаки не послушались и спустились на стругах до моря, где остановились на острову против устья Терека. Напрасно Головин уговаривал их не покидать границы беззащитную и оставить, по крайней мере, половину казаков на Тереке. Казаки не хотели ничего слушать, и все в числе 4000 отправились в Астрахань. Не будучи впущены в город, они миновали его и поплыли вверх по Волге, занимаясь разбойничеством. Лжедмитрий, неизвестно по какому побуждению, послал звать царевича Петра в Москву, объявив, что приказано взять нужные меры для обеспечения его продовольствия на пути. Посланный застал его в Самаре. Казаки приняли предложение и двинулись с Ильею в Москву, но дядя не мог свидеться с племянником. Акты археографической экспедиции, том 2, номер 81. Шуйский был возвращен из ссылки. Снова приблизился к царю, который позволил ему жениться вместе с князем Мстиславским. И старик спешил помолвить на молодой княжне Буйносовой Ростовской.